Часть первая. Творческий процесс. Глава вторая. Что такое креативность и где она проявляется? Ответ на первый вопрос очевиден. Креативность – это некая разновидность умственной деятельности, озарения, которое происходит в головах у людей, не похожих на других. Однако столь краткое определение лишь введет нас в заблуждение. Если называть креативностью идею или мысль, отличающуюся новизной и ценностью, нельзя использовать в качестве критерия мнение только того, кому эта мысль пришла в голову. Чтобы понять, нова ли мысль, необходимы определенные стандарты, а о ценности ее можно судить лишь после того, как эта мысль пройдет оценку обществом. Таким образом, креативность помещается не в голове, а в сфере взаимодействия человеческой мысли с социокультурным контекстом. Это системный, а не индивидуальный феномен. Проиллюстрируем это примерами. Учась на старших курсах, я несколько лет подрабатывал редактором в одном чикагском издательстве. Самое меньшее раз в неделю мы получали по почте рукописи неизвестных авторов, утверждавших, что они совершили величайшее открытие. Например, труд на 800 страниц, содержавший дотошный текстовый анализ «Одиссеи», на основании которого автор рукописи утверждал, что, вопреки распространенному мнению, Улисс путешествовал совсем не по Средиземному морю. По авторским выкладкам выходило, что с учетом деталей ландшафта, пройденного расстояния и расположения описанных Гомером звезд, любому здравомыслящему человеку очевидно. На самом деле, Улисс плыл вдоль побережья Флориды. Могли мы получить и пособие по строительству летающих тарелок, к которому прилагались очень подробные чертежи. При ближайшем рассмотрении выяснялось, что они скопированы из инструкции к стиральной машине. При чтении этих рукописей вас больше всего угнетало то, что их авторы искренне верили. Они обнаружили нечто доселе неизвестное, имеющее большую важность, и обрести признание им мешает лишь заговор таких обывателей, как редакторы разнообразных издательств, в том числе и я. Несколько лет назад научный мир потрясла новость о двух химиках, которые сумели провести холодный ядерный синтез в лабораторных условиях. Будь это правдой, мы получили бы нечто очень похожее на старую мечту человечества – вечный двигатель. Несколько месяцев подряд всех лихорадило, лаборатории по всему миру пытались воспроизвести описанный эксперимент. Кто-то добивался успеха, но таких было немного. И постепенно становилось ясно, что эксперименты, в результате которых было сделано громкое заявление, проводились с ошибкой. Исследователи, которых поначалу громко приветствовали как величайших ученых и творцов 20 века, оконфузились перед мировой наукой. Впрочем, насколько мне известно, они были твердо убеждены в своей правоте и в том, что их репутацию погубили происки завистливых коллег. Джейкоб Рабиноу, сам изобретатель и специалист по оценке изобретений, сотрудничающий с Национальным бюро стандартов в Вашингтоне, может рассказать массу подобных историй о людях, которым кажется, будто они изобрели вечный двигатель. «Я много имел дело с изобретателями, которые придумывали нерабочие и даже в теории невозможные устройства. Одна группа 3 года потратила на то, чтобы заставить мотор крутиться без электричества, под воздействием магнитов. Ты им объясняешь, что это не сработает, потому что нарушен второй закон термодинамики. А они тебе в ответ: нам ваши столичные законы не указ». Кто же прав? Человек, верящий в собственное творческое начало, или окружающая среда, которая отказывает ему в креативности? Если мы встанем на сторону человека, тогда креативность превратится в субъективный феномен. Получится, чтобы быть креативным, достаточно внутренне верить, что делаешь нечто небывалое и важное. Такое определение творчества имеет право на жизнь, пока мы помним, что изначально под этим словом подразумевалось нечто иное, а именно способность принести в мир то, чего в нем никогда еще не было, и что достаточно ценно, чтобы стать частью культуры. С другой стороны, если решить, что назвать нечто креативным можно лишь при наличии общественного тому подтверждения, определение расширится, и одного личного мнения будет уже недостаточно. Придется проверять, подтверждается ли наша внутренняя уверенность мнением экспертов в соответствующей области. Пусть хотя бы тех же редакторов издательства, если речь идет о незабвенных рукописях или других ученых, как в истории с холодным синтезом. Остановиться посередине и сказать, что иногда достаточно внутренней убежденности, а иногда требуется внешнее подтверждение, невозможно. Такой компромисс проделает гигантскую прореху в правилах, и понять, что можно, а что нельзя считать творческим прорывом, станет решительно невозможно. Проблема заключается в том, что слово «креативность» в своем повседневном значении имеет чересчур широкий смысл. Оно используется применительно к самым разным областям, и в результате возникает путаница. Чтобы прояснить вопрос, я назову минимум три различных феномена, которые вполне подпадают под определение креативности. Первое. Использование этого термина в повседневной речи. Обычно креативным, творческим называют человека, который демонстрирует нестандартное мышление, интересен в общении и стимулирует мыслительный процесс у собеседников. В общем, очень умный человек. В этом смысле творческим человеком можно назвать блестящего собеседника, обладателя разнообразных интересов, человека живой мысли. Если такой человек не делает какого-либо важного вклада в той или иной области, я называю его не креативным, а блестящим. И в этой книге мы о подобных людях говорить будем очень мало. Во втором варианте термин «креативный» используется применительно к людям, которые новым и оригинальным образом воспринимают мир. Это те, кто воспринимает происходящее вокруг нестандартно, глубоко судит о происходящем, может совершать важные открытия, о которых знает только он один. Таких людей я называю обладателями личной креативности и стараюсь рассказать о них как можно больше. Особенно в главе 14, которая вся посвящена этой теме. Однако, поскольку подобная форма креативности отличается субъективным характером, работать с ней трудно, независимо от того, насколько она важна для своего обладателя. И, наконец, креативными, творческими людьми называют тех, кто, подобно Леонардо да Винчи, Эдисону, Пикассо или Эйнштейну, изменяет какой-то важный аспект нашей культуры. Это и есть истинно креативные люди. Их достижения, безусловно, являются всеобщим достоянием, поэтому писать о них проще. Да и среди участвовавших в исследовании респондентов таких людей немало. Разница между этими тремя категориями заключается вовсе не в градусе креативности. Нельзя сказать, что креативность третьего типа – это просто сильно развитая креативность первого или второго типа. Это совершенно разные подходы к креативности, причем каждый из них в значительной степени независим от других. Так, часто бывает, что очень умный, блестящий человек, которого окружающие единодушно считают исключительно творческой личностью, не оставляет по себе никаких достижений, никакого следа. Ну, разве что в памяти знавших его людей. И в то же время многие из тех, кто оказал сильнейшее влияние на историю, вовсе не отличались оригинальным поведением или ярким умом. Так, например, Леонардо да Винчи, один из наиболее творческих людей третьего типа, отличался крайней нелюдимостью, переходившей в почти маниакальную одержимость. Повстречай вы его за коктейлем, решили бы, что скучнее человека свет не видывал, и быстренько ретировались бы, оставив его сидеть в уголке. Исаак Ньютон и Томас Эдисон тоже вряд ли могли считаться душой компании, а вне своей научной деятельности они выглядели людьми бесцветными и вялыми. Биографы выдающихся творцов изо всех сил пытаются представить своих героев интересными и блестящими личностями, однако чаще всего их попытки пропадают в туне. Работы Микеланджело, Бетховена, Пикассо или Эйнштейна замечательны, каждая в своей области. Однако в повседневной жизни и труде эти творцы не обратили бы на себя ни малейшего внимания, если бы только не плоды их трудов, заставляющие нас интересоваться каждым их словом и шагом. Если следовать используемому мною определению креативности, одним из самых креативных участников нашего исследования можно назвать Джона Бардина. Он стал первым двукратным лауреатом Нобелевской премии по физике. В первый раз он получил премию за создание транзистора, во второй – за работу о сверхпроводимости. Немного найдется людей, которые могли бы так же глубоко нырнуть в физику твердого тела, а потом вынурнуть, неся с собой важнейшее открытие. Однако с Бардином очень трудно говорить на какую-либо тему, не затрагивающую его работу. Его мозг переваривает какие-то абстракции, а сам Бардин при этом говорит медленно, то и дело останавливается и не демонстрирует особого интереса или желания углубляться в разговор о реальной жизни. Вполне вероятна ситуация, когда на нашу культуру оказывает влияние человек творческий, но при этом не блестящий и не отличающийся личной креативностью. Точно так же возможно, и даже более вероятно, что обладатель личной креативности следа в культуре не оставит. Все три типа креативности делают нашу жизнь богаче, интереснее, наполненнее. Однако в этом контексте я буду говорить в основном о креативности третьего типа, выясняя, из чего состоит креативность, позволяющая человеку отметиться на культурной матрице общества. Чтобы дополнительно усложнить задачу, возьмем еще два термина, которые порой считаются синонимами креативности и могут быть взаимозаменяемы. Во-первых, это талант. Талант отличается от креативности тем, что является в первую очередь врожденной способностью к отличному выполнению той или иной деятельности. Мы можем сказать, что Майкл Джордан – талантливый спортсмен, или что Моцарт был талантливым пианистом, не подразумевая при этом, что они были людьми креативными. В нашей подборке есть талантливые математики или музыканты, однако большая часть опрошенных добились креативных результатов, не располагая при этом никакими очевидными и выдающимися талантами. Разумеется, термин «талант» относителен, поэтому можно утверждать, что креативные личности талантливы по сравнению со средним человеком. Второй термин, зачастую использующийся как синоним креативности – гениальность. Здесь мы опять же имеем дело с наложением понятий. Пожалуй, можно считать гением человека, который одновременно блестящ и креативен. Но ведь человек может оказать значительное влияние на культуру и не будучи гением. И хотя некоторых из наших респондентов средства массовой информации называли гениями, сами они, как и большинство опрошенных нами творческих людей, отрицали свою гениальность. Системная модель. Теперь мы знаем, что креативность большой буквы – та, что позволяет изменить какой-либо аспект культуры – никогда не сводится к процессам, идущим в мозгу у человека. В этом случае она как раз не смогла бы повлиять на культуру. Для того, чтобы стать влиятельной, идея должна быть сформулирована в терминах, понятных окружающим, выдержать проверку экспертов в соответствующей области и, наконец, быть включенной в соответствующее культурное пространство. Потому я и спрашиваю не только, что такое креативность, но и где она проявляется. Наиболее разумный ответ гласит, что креативность может наблюдаться только во взаимодействии трех составляющих системы. Первая составляющая – это сфера, набор символических правил и процедур. Математика – это сфера. Если смотреть тоньше, то можно назвать сферами алгебру и теорию чисел. Сферы, в свою очередь, образуют то, что мы называем культурой. Символическое знание, которым владеют представители того или иного общества, или представители человечества в целом. Второй составляющей является профессиональное сообщество. Все те люди, которые выполняют роль привратников у ворот символических пространств. Это они решают, будет ли новая идея или продукт включены в соответствующую сферу. В области изобразительного искусства это могут быть преподаватели художественных дисциплин, кураторы музеев, коллекционеры, критики, главы фондов и государственных организаций, работающих с культурой. Именно в этом сообществе решается, какие из новых работ будут признаны, сохранены и отражены в памяти человечества. И, наконец, третьей составляющей креативной системы является, собственно, человек. Креативность возникает, когда человек, использующий символы той или иной сферы, музыки, механики, бизнеса, математики, порождает новую идею или видит новую закономерность, после чего придуманное им отбирается соответствующим сообществом для включения в сферу. Для следующего поколения людей это новое явление будет частью привычной им сферы, и при наличии креативности новые люди смогут снова и снова эту сферу изменять. Иногда креативность приводит к созданию новой сферы. Так можно утверждать, что с Галилея началась экспериментальная физика, а Фрейд выделил психоанализ из существовавшей на тот момент сферы невропатологии. Но если бы Галилей и Фрейд не сумели обрести последователей, которые дружно пришли в соответствующие сообщества и добились появления новых сфер, их идеи имели бы гораздо меньше влияния, а может быть и вовсе никакого. Итак, исходя из всего ранее сказанного, мы получаем следующее определение креативности. Креативность – это любые действия, идея, или продукт, которые изменяют существующую сферу или преображают ее в нечто новое. Креативный человек – это тот, чьи мысли или действия изменяют сферу или создают новую. Следует, однако, помнить, что сферу нельзя изменить в отсутствии явного или неявного согласия представителей соответствующего сообщества. Развивая этот взгляд, мы получаем несколько последствий. К примеру, нам уже не нужно предполагать, будто креативный, творческий человек обязательно отличается чем-то от окружающих. Иными словами, наличие у человека творческого начала зависит вовсе не от такой личной черты, как креативность. Нас интересует лишь то новое, что он создает, и что затем допускается в сферу. Нечто новое может быть создано случайно или в результате целенаправленной деятельности, или потому, что человек оказался в нужное время, в нужном месте. Поскольку креативность возникает из взаимодействия сферы, сообщества и человека, такая черта, как личная креативность, может помочь в создании нового явления, которому предстоит изменить сферу, однако не является ни достаточным, ни необходимым условием для этого. Человек не может быть креативен в сфере, которую он не освоил. самый математически одаренный ребенок не сможет внести свой вклад в математику до тех пор, пока не изучит все существующие в ней правила. Пусть даже он овладеет этими правилами. Все равно о креативности нельзя будет говорить в отсутствии сообщества, которое признает и легитимизирует новинку. Ребенок может, наверное, изучать математику самостоятельно, искать нужные книги и подходящих учителей, но он не сможет внести изменения в эту сферу, если не будет признан учителями и издателями журналов, которые засвидетельствуют реальную ценность его открытия. Еще одно следствие заключается в том, что креативность может проявляться только в существующих сферах и сообществах. Трудно, к примеру, сказать, что эта женщина креативно подходит к воспитанию детей или она креативно мудра. Воспитание и мудрость, как бы важны они ни были для человеческого рода, представляют собой весьма рыхлые сферы с минимумом общепринятых правил и приоритетов. Кроме того, для этих сфер не существует сообществ экспертов, которые могли бы подтвердить обоснованность подобных заявлений. Возникает парадоксальная ситуация. Новое явление становится более очевидно в сферах, которые зачастую довольно тривиальны, но легко поддаются оценке. В сферах же более важных новую идею или предмет распознать крайне сложно. Можно понять, действительно ли нова и, как следствие, является ли плодом креативности та или иная компьютерная игра, рок-песня или экономическая формула. Однако гораздо труднее решить, насколько нов акт сопереживания или инсайт на тему человеческой природы. В рамках этой модели допустимы весьма загадочные порой колебания в признании креативности творца в разные периоды времени. Так, после победоносного появления Рафаэля при дворе папы Юлия II, слава его, как художника, расцветала и проходила несколько раз. Мендель, как создатель экспериментальной генетики, получил заслуженное признание лишь спустя полвека после смерти. Музыку Иоганна Себастьяна Баха несколько поколений слушателей считали старомодной. Принято говорить, что Рафаэль, Мендель и Бах были неизменно креативны, и от капризов толпы зависела только их репутация. Однако в рамках системной модели креативность неотделима от признания. В годы сравнительной безвестности Мендель не был креативен, поскольку результаты его экспериментов обрели важность лишь в конце XIX века, когда группа британских генетиков осознала их значение в вопросах эволюции. Креативность Рафаэля росла и падала по мере изменений, происходивших в истории искусств, в теории критики искусства и в эстетическом восприятии, характерном для того или иного века. В рамках системной модели можно однозначно сказать, что Рафаэль был креативен в XVI и XIX веках, а вот до XVI и между XVI и XIX веками нет. Рафаэль креативен тогда, когда его работы воздействуют на общество, когда люди открывают в них новые возможности. Во времена же, когда картины Рафаэля воспринимались знатоками искусства как манерная и заурядная живопись, их автора можно было назвать разве что прекрасным рисовальщиком, тонким колористом или даже, может быть, обладателем индивидуальной креативности, но никак не креативным, с большой буквы, человеком. Если креативность – это нечто большее, чем личное озарение, если она возникает на стыке сферы профессионального сообщества и личности, значит, она может неоднократно возникать, исчезать и возникать вновь. Вот как комментирует этот вопрос один из наших респондентов, поэт Энтони Хект. В литературе репутация – вещь непостоянная. Порой она непредсказуема и легкомысленна. У меня была коллега, сказавшая на собрании кафедры английского языка, что Шекспира преподавать больше не стоит, потому что у него, помимо всего прочего, провисают женские образы. Лично мне это заявление кажется крайне спорным, однако если отнестись к нему серьезно, то можно понять, что классический канон не вечен. Потерять свое место в ряду классиков может любой. Все может измениться. Это и хорошо, и плохо. Джон Донн в XIX веке остался незамеченным. В Оксфордском собрании английской поэзии приведено лишь одно его стихотворение. Сегодня же он, возрожденный усилиями Герберта Грирсона и Томаса Элиота, является одним из величайших поэтов XVII века. Но так ведь было не всегда. То же самое можно сказать и о музыке. Бах 200 лет прозябал в безвестности, а потом был заново открыт Мендельсоном. Это значит, что мы постоянно оцениваем прошлое заново. А это хорошо. Это важное и необходимое дело. Кому-то такой взгляд может показаться кощунством. Человек обычно думает, что вот, например, Ван Гог был великим гением, а современники Ван Гога вовсе так не считали. К счастью, теперь мы, наконец, осознали все величие Ван Гога как художника, и его креативность была реабилитирована. Однако мало кто понимает, что именно мы имеем в виду, когда так говорим. Мы утверждаем, что понимаем искусство гораздо лучше буржуа и обывателей, живших в одну эпоху с художником. Но чем подкрепить это утверждение? Кроме подсознательной уверенности в собственной непогрешимости, конечно. Более объективным будет взгляд, согласно которому главная заслуга Ван Гога заключается в том, что его творчество всплыло тогда, когда значительное количество специалистов по искусству увидели в его картинах важный вклад в сферу искусства. Не будь такой оценки, Ван Гог навсегда остался бы тем, кем был. Неуравновешенным человеком, писавшим странные полотна. Вероятно, самым важным следствием признания системной модели является то, что уровень креативности в конкретном месте и в конкретное время зависит не только от количества личной креативности. Не менее важно, насколько соответствующие сферы и сообщества готовы к принятию и усвоению новых идей. Это может оказать решающее влияние на попытки проявления креативности. Сегодня многие американские корпорации тратят массу средств и времени на то, чтобы повысить оригинальность мышления своих сотрудников, дабы получить конкурентное преимущество на рынке. Однако все эти программы имеют смысл лишь в том случае, если и руководители тоже учатся распознавать ценные идеи в массе новых предложений, а затем находить возможности для их применения. Так, например, Роберт Гелвин из компании Motorola закономерно обеспокоен следующим. Чтобы выжить в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который заполонили голодные производители электроники, его компания должна сделать креативность обязательной частью процесса производства. Кроме того, он правильно полагает, что для получения подобных результатов ему придется побудить тысячи работающих в компании инженеров выдавать как можно больше новых идей. Для этого вводятся разнообразные мозговые штурмы, во время которых сотрудники могут предлагать все, что придет в голову, не боясь показаться при этом непрактичными. Но вот что делать дальше, не совсем понятно. Как представители сообщества, или в данном случае руководства, выбирают из океана новых идей те, которые заслуживают дальнейшего развития? И как включить отобранные идеи в сферу, в данном случае в производственный график компании? Мы привыкли считать, что креативность начинается с человека, и им же заканчивается. И потому с легкостью упускаем из виду тот факт, что самым мощным стимулом для нее могут быть изменения в среде, которой этот человек окружен. Креативность в эпоху Ренессанса. В качестве удачного примера внезапного взрыва креативности в сфере искусства можно назвать Флоренцию между 1400 и 1425 годами. То были золотые годы Возрождения, причем традиционно считается, что многие наиболее сильно повлиявшие на европейское искусство работы были созданы именно в этот промежуток времени. В любом перечне шедевров вы обязательно найдете купол собора работы Брунеллески, врата рая, созданные Гиберти для Баптистерия, скульптуры Донателло, изваянные им для церкви Орсан Микелле, цикл фресок работы Мазаччо в капелле Бранкаччи, а также картину «Поклонение волхвов» кисти Джентилле да Фабриано, написанную для церкви Святой Троицы. Чем же объясняется такое процветание искусства? Если допустить, что креативность – это только и исключительно свойство самого человека, тогда придется признать, что в последние десятилетия XIV века во Флоренции по непонятным причинам вдруг стали один за другим рождаться креативные художники, скульпторы и архитекторы. Может быть, в этом была виновата какая-то странная генетическая мутация или же сильно изменившийся подход к образованию, благодаря которому у флорентийских детишек вдруг резко подпрыгнула креативность? Объяснение с позиции сферы и сообщества выглядит куда более разумно. Если говорить о сфере, то в годы Ренессанса появилась возможность хотя бы отчасти открыть заново римскую архитектуру и скульптуру, знание которых было утеряно в так называемые «темные века». В конце XIII века в Риме, и не только в Риме, ученые стали активно исследовать древние руины, копировать и анализировать античные стили и техники. Эта неторопливая подготовительная работа и принесла свои плоды в XV веке, когда давно забытые знания вновь стали достоянием мастеров и ремесленников того времени. Флорентийский собор Санта-Мария-Новелла на протяжении 80 лет был открыт всем стихиям, поскольку никто не способен был закрыть куполом его огромную апсиду. При использовании методов строительства, известных на тот момент, после возведения купола до определенной высоты, стены собора обрушились бы внутрь. Год за годом ретивые молодые художники и солидные строители подавали проекты в Опера дель Дуомо, совет, надзиравший за строительством собора. Однако все эти планы были признаны неубедительными. В опера входили видные городские политики и купцы, которым пришлось бы отвечать за сделанный выбор своей репутацией. И они 80 лет подряд отвергали все проекты строительства купола, не находя среди них ни одного подходящего для города или для них самих. И вот ученые-гуманисты обратили внимание на римский пантеон, измерили его огромный купол и восстановили последовательность работ при его строительстве. Пантеон был реставрирован императором Адрианом во II веке. В высоту купол имеет 22 метра, в диаметре 43 метра. Здания таких масштабов не строились добрую тысячу лет, а знания, позволившие римлянам создать огромный и прочный свод, были утеряны в темную эпоху нашествий варваров. Но вот наступил мир, в итальянских городах начала развиваться коммерция, и знания постепенно стали возвращаться из небытия. По некоторым данным, Брунеллески посетил Рим в 1401 году с целью изучения древностей. Он понимал, как важно изучить пантеон. Проектируя купол для Флорентийского собора, он намеревался расположить внутри ряд каменных арок, которые примут на себя вес стен, а между ними сделать кладку из кирпича с наклоном внутрь. Однако Брунеллески не скопировал римскую конструкцию, а привнес в нее все созданное архитектурой с тех времен, особенно принципы готики. Когда план был представлен в опера, комиссия сочла решение осуществимым и изящным. Как только купол был построен, он превратился в новый образец полета мысли, вдохновивший сотни архитекторов следующих поколений, в том числе и Микеланджело, построившего по его подобию купол собора Святого Петра в Риме. Впрочем, как бы сильно ни повлияло на искусство открытие классических форм, объяснить феномен флорентийского возрождения одной только внезапной доступностью информации нельзя. Будь все так, аналогичный расцвет новых художественных форм произошел бы и в других городах, имевших возможность ознакомиться с античными образцами. Да, в некоторой степени так оно и было, но все же ни один город не мог сравниться с Флоренцией по глубине и силе художественной мысли. Но почему? Дело в том, что художественное сообщество стало особенно благожелательно смотреть на создание новых работ примерно в то же время, на которое пришлось открытие античных сфер искусства. Кроме того, Флоренция входила в число самых богатых городов Европы. Вначале она богатела на торговле, потом на производстве шерстяных и прочих тканей, и, наконец, за счет финансовых познаний местных состоятельных купцов. К концу XIV века в городе имелось не меньше дюжины крупных банкиров. Медичи, кстати, относились к числу мелких. И банкиры эти каждый год получали солидные проценты от королей других держав и прочих властителей, бравших у них деньги взаймы. Банкиры успешно набивали карман, но в городе настроения царили смутные. Неимущие подвергались безжалостной эксплуатации, а политическая напряженность, подогреваемая экономическим неравенством, в любой момент могла перейти в открытый конфликт. Противостояние папы и императора разделило на два лагеря целый континент, а во Флоренции выразилось в виде появления двух враждебных партий – гвельфов и гибеллинов. И, словно этого было недостаточно, Флоренция находилась между Сиеной, Пизой и Ареццо, которые завидовали ее богатству и славе и всегда готовы были урвать кусочек флорентийской торговли или территории. И вот в такой атмосфере богатства и напряженности городские власти решили потратить деньги на то, чтобы сделать Флоренцию прекраснейшим городом во всем христианском мире. Или, по их словам, новыми Афинами. Строя величественные храмы, могучие мосты и прекрасные дворцы, заказывая мастерам великолепные фрески и несравненной красоты статуи, они верно полагали, что укрывают защитной магией свои дома и конторы. В чем-то они оказались правы. Когда 500 лет спустя Гитлер приказал отступавшим немецким войскам взорвать мосты через Арно и сравнять с землей всю округу, командир боевой части отказался выполнять приказ, заявив, что не может погубить такую красоту. И город был спасен. Важно понимать, что, решив сделать город чарующе прекрасным местом, флорентийские банкиры, церковники и главы гильдий не просто отсыпали скульпторам и архитекторам монет, а потом сели ждать, что из этого получится. Нет, они активно занялись поощрением, оценкой и отбором работ, которые хотели видеть завершенными. Объяснялось это тем, что видные горожане, так же как и простонародье, серьезно относились к результатам работы и тем самым заставляли художников и прочих мастеров превосходить самих себя. Если бы не дотошность и непостоянные требования, исходившие от членов опера, воздвигнутый над собором купол вряд ли был бы так же прекрасен, как сегодня. Еще одной иллюстрацией к истории о работе художественного сообщества во Флоренции тех времен может послужить создание врат для северного и особенно восточного входа в Баптистерий, ставших одним из непревзойденных шедевров того периода. Увидев этот шедевр, Микеланджело объявил, что он заслуживает названия «Врата рая». Для наблюдения за строительством врат Баптистерия Также была создана специальная комиссия, состоявшая из видных горожан, по большей части старших мастеров гильдии предельщиков, которая финансировала весь проект. Совет решил, что створки врат должны быть выполнены из бронзы и нести на себе изображение на тему Ветхого Завета. Члены Совета написали самым видным философам, писателям и церковникам Европы, чтобы те дали совет, какие сцены из Библии следует изобразить на створках врат и каким именно образом. После получения ответов был составлен список требований к работе, и в 1401 году комиссия объявила конкурс на лучший проект. Из многих дюжин рисунков, поступивших в совет, были отобраны работы 5 финалистов, среди которых оказались Брунеллески и Гиберти. Финалистам был дан год на то, чтобы подготовить бронзовый макет одной створки. Темой было жертвоприношение Исаака, причем на створке, кроме Авраама и его сына, должен был быть изображен минимум один ангел и один барашек. На протяжении этого года все 5 финалистов получали от совета достойную оплату своей работы и потраченных материалов. В 1402 году комиссия собралась заново, рассмотрела подготовленные работы и выбрала створку авторства Гиберти за совершенство техники и естественность, и одновременно классичность композиции. На тот момент Лоренцо Гиберти был 21 год. Следующие 20 лет он потратил на работу над Северными вратами, а затем еще 27 провел, заканчивая знаменитые Восточные врата. Всего над дверями для Баптистерия он работал полвека, с 1402 по 1452 год. Разумеется, за это время он выполнил множество других заказов, ваял статуи для Медичи, Пацци, гильдии банкиров и прочих знатных горожан. Однако славой своей он обязан вратам рая, благодаря которым изменилась вся западная концепция прикладного искусства. Если Брунеллески находился под влиянием римской архитектуры, то Гиберти изучал и пытался копировать римскую скульптуру. Ему пришлось возродить технику отливки крупных форм из бронзы. Он изучал классические профили на римских гробницах и делал с них наброски для лиц персонажей, которые позже переместились на врата Баптистерия. И он сочетал вновь открытую классику с более современной ему готической скульптурой, которую создавали в Сиене. Впрочем, кто-то скажет, и не слишком преувеличит, что своей красотой врата рая обязаны внимательности, неравнодушию и помощи всего города. Все это воплотилось в комиссии, наблюдавшей за созданием врат. Если Гиберти и его соперники сумели превзойти самих себя, то произошло это под влиянием сильнейшей конкуренции и всеобщего пристального внимания к их работе. Поэтому социолог-искусствовед Арнольд Хаузер прав, когда описывает этот период следующим образом. Искусство раннего Ренессанса началось в первую очередь не под влиянием стремления к творчеству и субъективному самовыражению, не вследствие овладевшего художниками и скульпторами спонтанного вдохновения, но под влиянием задач, поставленных заказчиком. Конечно. Величайшие работы флорентийской эпохи не возникли бы вследствие одного лишь открытия классического искусства или только потому, что правители города возжелали красоты. Не будь, собственно, художников, скульпторов, архитекторов, не было бы и возрождения. В конце концов, ведь это именно Брунеллески построил купол собора Санта-Мария-Новелла, именно Гиберти всю свою жизнь работал над вратами рая. Однако следует понять еще одну вещь. Не будь у них образцов, созданных предшественниками, не будь поддержки всего города, Брунеллески и Гиберти могли бы и не создать свои шедевры. если учесть возникшее благоприятное сочетание сообщества и сферы, можно предположить, что, не родись на свет эти два художника, на их место пришел бы кто-нибудь другой, и купол с вратами все равно появились бы на свет. Именно вследствие этой неразрывной связи креативность в данном случае следует воспринимать как процесс, происходящий не внутри человека, а внутри целой системы. Сферы знаний и действий. Похоже, все виды живых существ, за исключением разве что нас, людей, воспринимают мир посредством более-менее заданного отклика на различные ощущения. Растения тянутся к солнцу. Встречаются амебы, чувствительные к магнитному полю. Под его воздействием они разворачиваются по направлению к северу. Птенцы американского зяблика, выглядывая из гнезда, запоминают расположение звезд, после чего могут пролетать большие расстояния в темноте, не сбиваясь с пути. Летучие мыши ориентируются по звуку, акулы – по запаху. Хищные птицы обладают невероятно зоркими глазами. Каждое живое существо ощущает и осознает окружающий мир через информацию, под обработку которой заточены имеющиеся у него сенсоры. То же самое верно и для человека. Однако в дополнение к дарованным генетикой крохотным окошкам в мир мы сумели освоить новый взгляд на реальность. И в основе этого метода лежит информация, передаваемая символами. Идеально параллельных линий в природе не бывает, однако, постулировав их существование, Евклид и его последователи сумели построить систему относительного положения предметов в пространстве, которая гораздо точнее того, что предлагает нам невооруженный глаз и мозг. Лирическая поэзия и магнитно-резонансная спектроскопия. Вещи совершенно разные, однако и то, и другое представляет собой метод формирования доступной информации о том, о чем в противном случае мы не имели бы ни малейшего представления. Кодируемое посредством символов знания внетелесно. Оно не сокрыто в химическом составе хромосом, но нуждается в целенаправленной передаче и усвоении. Именно из этой внетелесной информации и получается то, что мы называем культурой. Кодируемое посредством символов знания собирается в отдельные сферы. Геометрия, музыка, религия, юриспруденция и так далее. Каждая состоит из собственных символов, имеет собственные правила и обычно собственную систему условных знаков. Такая сфера во многих смыслах напоминает изолированный мирок, в котором человек может мыслить и действовать со всей ясностью и сосредоточенностью. Существование таких сфер является, вероятно, самым лучшим доказательством существования креативности. И математический анализ – и григорианский хорал говорят нам о том, что мы можем выстраивать последовательности, не запрограммированные в наших генах биологической эволюцией. Усваивая правила сферы, мы немедленно выходим за установленные биологией пределы и вступаем в пространство культурной эволюции. Каждая сфера расширяет границы отдельной личности и позволяет нам более чутко воспринимать мир и ощущать свою связь с ним. Каждый из нас живет в окружении почти бесконечного числа сфер, которые потенциально способны открывать новые миры и дарить новые возможности тем, кто изучит их правила. Тем более удивительно, как мало среди нас тех, кто не жалеет энергии ума и изучает правила хотя бы одной сферы, вместо того, чтобы навеки остаться в границах своего биологического существования. Для большинства людей сферы – это в первую очередь средство заработать на жизнь. Мы выбираем профессию медсестры или водопроводчика, идем в медицину или бизнес-администрирование, исходя из собственных способностей и шанса получить хорошо оплачиваемую работу. Но есть и другие люди. Причем обычно в эту группу входят креативные личности, кто выбирает ту или иную сферу под воздействием какой-то необоримой силы. В этом случае совпадение оказывается таким полным, что соблюдение правил сферы само по себе становится наградой. Человек готов делать то, что он делает, даже если не получит за это ни гроша, лишь бы только заниматься именно этим и ничем другим. Несмотря на все многообразие сфер, существует ряд общих причин, по которым человек может охотно и добровольно в них погружаться. У ядерной физики, микробиологии, поэзии и сочинения музыки очень мало общих символов и правил. Однако призвание к этим очень различающимся между собой сферам выглядит на удивление одинаково. Часто человеку хочется упорядочить существование, создать то, что останется его потомком, сделать нечто, благодаря чему человечество сможет достичь новых рубежей. Когда Дьорди Лигетти спросили, почему он еще в 7 лет решил стать поэтом, он ответил: «Потому что я боялся умереть». И объяснил, что создавая узоры слов, узоры, которые во всей своей красоте и правде могут прожить дольше, чем его бренное тело, он бросал вызов смерти и поднимал на щит надежду. Все следующие 73 года его жизни именно это придавало его существованию смысл и цель. Очень похоже рассказывают о своей работе и физик Джон Бардин, занятый сверхпроводимостью, которая может вовсе избавить мир от трения, и физик Хайнц Майер Лейбниц, который надеялся, что ядерная энергия станет для человечества источником неограниченной энергии, и физик-биохимик Манфред Эйген, пытающийся понять, как развивалась жизнь на Земле. Сферы удивительны в своем разнообразии, однако миссия человека, воплощением которой они служат, сводится к довольно ограниченному набору тем. Та же одержимость Макса Планка абсолютом лежит в основе большинства попыток человечества одолеть смерть, неизбежно приходящую к бренному телу после нескольких десятилетий его существования. Сферы могут благоприятствовать креативности, а могут и подавлять ее. Основную роль играют три важнейших фактора: четкость строения, близость к сердцевине культуры и доступность. Допустим, фармацевтические компании А и Б конкурируют за один и тот же рынок. На исследования и развитие они выделяют равные суммы, креативный потенциал их исследователей тоже одинаков. Исходя из одних лишь характеристик сферы, нам нужно составить прогноз. Какая из компаний, А или Б, разработает более эффективное лекарственное средство? В этом случае мы спросим, какая из компаний располагает более подробной информацией о фармацевтических препаратах? У какой из компаний эти данные лучше упорядочены? Какая компания уделяет больше внимания культуре исследований, отдавая ей приоритет перед такими областями, как производство и маркетинг? Какая компания успешнее распространяет информацию среди сотрудников? В какой компании легче проверить возникшую гипотезу? Компания, которая лучше структурирует данные, находится ближе к центру и более доступна, и станет той, которая, при прочих равных, окажется источником творческих инноваций. Было неоднократно замечено, что великолепные способности в одних сферах, например, в музыке или в математике, проявляются в более раннем возрасте, чем способности, относящиеся к другим сферам, скажем, живописи или философии. В связи с этим специалисты предположили, что большая часть креативной деятельности в одних сферах совершается молодыми людьми, в то время как в других преимущества имеют люди старшего возраста. Считается, что самые восхитительные лирические стихотворения были написаны молодыми поэтами, эпические же произведения выходят из-под пера зрелых литераторов. В математике пик гениальности между 20 и 30 годами, в физике между 30 и 40. Однако великие философские работы обычно принадлежат людям более старшего возраста. Наиболее правдоподобной причиной этих различий можно назвать разницу в строении этих сфер. Символическая система математики сравнительно проста. Ее внутренняя логика совершенно однозначна. Система обеспечивает максимум четкости и не допускает излишеств. Таким образом, юноша или девушка быстро усваивают правила и всего за несколько лет перемещаются на передовую сферу. Аналогичными причинами структурного характера объясняется и то, что новинка, например, долгожданное доказательство последней теоремы Ферма, которое продемонстрировал в 1993 году один сравнительно молодой математик, немедленно бывает замечена и, если она того заслуживает, принята. А вот специалисты в области социальных наук или философы, напротив, тратят на овладение своими сферами не одно десятилетие. Если же они оказываются авторами новой идеи, то у сообщества экспертов уходит много лет на то, чтобы решить, заслуживает ли эта идея включения в базу знаний. Хайнц Майер Лейбниц рассказывает историю о небольшом семинаре по физике, который он когда-то вел в Мюнхене. Однажды явившийся на занятие студент-старшекурсник набросал на доске формулу для нестандартного отображения поведения субатомной частицы. Профессор признал, что эта формула лучше использовавшаяся прежде, и похвалил студента. К концу недели, рассказывает Майер Лейбниц, ему начали звонить физики из других университетов Германии с одним и тем же вопросом. «Правда ли, что ваш студент придумал то-то и то-то?» На следующей неделе звонки стали поступать из американских университетов Восточного побережья. Еще через неделю с тем же вопросом стали звонить физики из Калифорнийского технологического института, Беркли и Стэнфорда. В той отрасли психологии, которой занимаюсь я, подобного никогда бы не произошло. Если в любом университете мира студент на семинаре вдруг встанет и предложит самую распрекрасную идею, за стенами аудитории это не вызовет ни малейшего резонанса. И дело не в том, что студенты, изучающие психологию, уступают физикам в уме или оригинальности. И не в том, что мы с коллегами уделяем меньше внимания новым идеям, которые появляются у студентов. Все просто. Психология, если не считать нескольких высокоструктурированных субсфер, является настолько диффузной системой мышления, что любому человеку приходится годы и годы писать одну работу за другой, прежде чем его идеи оказываются восприняты и сочтены достаточно важными. Тот молодой студент семинара Майера Лейбница в конце концов получил Нобелевскую премию по физике, но этого никогда бы не произошло, будь он психологом. Значит ли это, что более структурированная сфера – сфера, в которой проще распознать креативность? В каком-то смысле лучше более диффузной сферы? Может быть, она играет более важную роль, более развита, более значима? Нет и нет. Будь это так, шахматы, микроэкономика и компьютерное программирование – четко структурированные сферы, считались бы более развитой областью, чем мораль или мудрость. И все же, безусловно, верно то, что в настоящее время к сферам, поддающимся количественному исчислению, имеющим четко очерченные границы и ясно сформулированные правила, люди относятся серьезнее. В среднем университете такому факультету проще добиться финансирования. Преподаватель предмета, относящегося к узкоспециализированной сфере, скорее получит повышение. 10 коллег охотно сядут и напишут рекомендательные письма, утверждая, что профессор Н заслуживает повышения в должности, поскольку является всемирно признанным специалистом по брачному поведению кенгуровой крысы или знатоком конъюнктива в языках дравидийской семьи. А вот о всемирно признанном эксперте в области личностного развития 10 ученых такое напишут едва ли. На основании этого нетрудно совершить прискорбную ошибку, предположив, что личностное развитие является менее уважаемой областью науки и уступает в этом области, изучающей брачное поведение кенгуровой крысы. При нынешнем положении дел сфера, в которой возможна количественная оценка, берет верх над той, которая точных измерений не допускает. Мы верим, что можно измерить, то и реально, и игнорируем то, что измерять не умеем. Отсюда и крайне серьезное отношение к интеллекту. Ведь умственные характеристики, которые мы понимаем под этим словом, поддаются измерению с помощью тестов. В то же время мало кого из нас заботит степень чувствительности, альтруизма или готовности прийти на помощь, присущая тому или иному человеку. Ведь способов, которые позволяли бы измерить эти качества, у нас нет. Иногда этот предрассудок влечет за собой серьезные последствия, влияя, к примеру, на наше определение социального прогресса и социальных достижений. Одна из главных целей футуриста Хейзел Хендерсон – убедить правительства различных стран при подсчете волового национального продукта учитывать дополнительные, более сложные вычисления и показатели. До тех пор, пока в ВВП не будут учтены все затраты, связанные с загрязнением окружающей среды, истощением природных ресурсов, снижением качества жизни и прочими человеческими факторами, мы будем иметь искаженную картину реальности. Страна может гордиться новыми дорогами, но не замечать, что увеличившиеся объемы автомобильных выхлопов стали причиной широкого распространения эмфиземы. Сообщество и достижения. Если сфера необходима человеку для инноваций, то профессиональное сообщество нужно, чтобы определить, заслуживает ли новая идея того, чтобы поднимать вокруг нее шум. Только очень малая доля от огромного числа инноваций в конце концов становится частью культуры. Так, например, в Соединенных Штатах ежегодно издается 100 тысяч новых книг. Сколько из них останутся в памяти людей через 10 лет? Еще пример. Около 500 тысяч американцев в ходе переписи указали, что являются художниками. Допустим, каждый из них будет писать по одной картине в год. За поколение мы получим 15 миллионов новых полотен. А сколько из них обретет свое место в музее или в учебниках по искусству? Одно из миллиона? 10 из миллиона? Одно из 10 тысяч? Вообще одно. Лауреат Нобелевской премии по экономике Джордж Стиглер сделал аналогичное замечание о новых идеях, возникающих в его сфере, причем его слова можно отнести к любой другой научной области. «Работа не оставляет нам времени на чтение. Я неизменно твержу своим коллегам по Journal of Political Economy. Если мы получаем статью, которую внимательно прочли 15 из 7 тысяч специалистов в нашей области, это, без преувеличения, важнейшая статья года». Эти цифры заставляют нас предположить, что между мемами, то есть единицами культурной информации, происходит конкуренция не менее жесткая, чем конкуренция между вместилищами информации на химическом уровне. Мы зовем их генами. Чтобы выжить, культура должна отбросить подавляющее количество новых идей, созданных ее носителями. Культура консервативна, и не без причины. Ни одна культура не смогла бы усвоить все новые идеи, возникающие у людей. Если бы она это сделала, то превратилась бы в хаос. Представьте только, что вам приходится одинаково внимательно рассматривать 15 миллионов картин. Много ли времени у вас останется на еду, сон, работу или слушание музыки? Иными словами, человек способен уделять внимание лишь очень малой доле возникающих вокруг него новых явлений. Однако для того, чтобы культура продолжала существовать, нужно, чтобы хотя бы некоторое количество явлений привлекало к себе внимание различных носителей культуры. Собственно говоря, мы можем утверждать, культура существует тогда, когда большинство людей соглашается, что картина X заслуживает большего внимания, чем картина Y, или что идею X стоит обдумать в отличие от идеи Y. В условиях дефицита внимания мы должны быть разборчивы. Ведь запомнить и узнать потом нам удастся лишь очень немногие произведения искусства. Прочтем мы лишь несколько новых книг из всех написанных, купим лишь несколько новых приспособлений, которыми так активно снабжают рынок изобретатели. В роли фильтров, улавливающих в потоке новой информации заслуживающие внимания мемы, выступают разнообразные сообщества. Сообщество состоит из экспертов в той или иной сфере. Задачей этих экспертов является оценка деятельности в рамках данной сферы. Члены профессионального сообщества отбирают из многообразия новинок те, что заслуживают включения в канон. Конкуренция приводит и к тому, что творческому человеку приходится убеждать профессиональное сообщество в ценности своего творения. Это всегда непростая задача. Стиглер подчеркивает всю необходимость этого трудного занятия, когда признает: «Я полагаю, что вам придется принимать чужие суждения. Если бы каждому было позволено судить, все мы были бы сплошь президентами страны, получили бы все медали на свете и так далее. Мне кажется, что больше всего я горжусь тем, чего достиг, убеждая других в ценности созданного мною. Это, например, работы в двух областях, за которые я получил Нобелевскую премию, и все тому подобное. И эти, и некоторые другие работы, пришедшиеся по вкусу моим коллегам, самое главное, чем я горжусь как специалист. Я всегда считал, что задача ученого – взять на себя бремя убеждения современников в неопровержимости и важности своих идей. Никто не обещает, что тебя примут с распростертыми объятиями. Одобрение придется заслужить. Либо умением показать себя, либо новизной идеей, либо чем-нибудь еще. Я писал на темы, которые, как мне казалось, не слишком много обещали в будущем. Ну и что? Может быть, я просто ошибся в своих суждениях, потому что вряд ли суждение одного человека может сравниться с суждением ряда его более опытных коллег. Профессиональные экспертные сообщества бывают разными, как узкоспециализированными, так и готовыми к принятию всего и вся. В некоторых сферах экспертное сообщество – это все общество сразу. Так, чтобы решить, стоит ли сохранить рецепт новой Кока-Колы, понадобилось все население Соединенных Штатов. И напротив, говорят, что теорию относительности Эйнштейна во всем мире поначалу поднимали от силы 4-5 человек, но мнение их было достаточно весомым, чтобы включить Эйнштейна в число избранных. И все же даже в случае с Эйнштейном мнение общества в целом тоже сыграло не последнюю роль в том, что его работа заняла центральное место в нашей культуре. Какой долей своей славы он обязан тому, что выглядел точь-в-точь, как сумасшедший ученый из голливудского кино? А тому, что его преследовали наши враги, нацисты? Тому, что многие сочли, что его теория подтверждает относительность ценностей и тем самым представляет собой приятную альтернативу строгим социальным нормам и убеждениям? Тому, что, стремясь отбросить старые ценности, мы нуждались в новых опорах, и Эйнштейн, как нам было сказано, открыл новую ценную истину. Пусть ни одно из этих соображений не имеет ни малейшего отношения к теории относительности, но все они оказали влияние на образ Эйнштейна, каким его преподносили СМИ. И именно они, а не вся глубина теории относительности, убедили большинство людей в том, что он заслужил место в пантеоне великих представителей нашей культуры. Сообщество может влиять на уровень креативности минимум тремя способами. Первый. Оно может быть либо реактивно, либо проактивно. Реактивное сообщество не инициирует и не стимулирует создание новых идей, в отличие от проактивного. Одной из основных причин плодовитости флорентийского Ренессанса было то, что покровители искусств настоятельно требовали от художников и архитекторов чего-то нового. Мы, американцы, пытаемся быть проактивными, когда стимулируем научную креативность в молодежи. Все эти фестивали науки, престижные премии, например, ежегодная премия Вестингауза, присуждающиеся авторам 100 лучших научных проектов среди старшеклассников, и многое другое. Впрочем, конечно, для стимулирования новаторского мышления в научной области на ранних этапах можно сделать еще очень многое. Например, такие компании, как Motorola, очень серьезно отнеслись к мысли о том, что одним из способов повышения креативности является проактивность сообщества. Второй способ, которым сообщество может влиять на уровень новаторства, это строгая, либо не слишком строгая фильтрация новаторских идей и проектов. Некоторые области консервативны. Они допускают включение в сферу лишь ограниченного количества новых идей за единицу времени. Большинство новых идей отвергается, и пропускаются лишь те из них, которые признаются лучшими из лучших. Иные сферы более либеральны в вопросах принятия нового и в результате меняются гораздо быстрее. И та, и другая стратегия в своих крайних проявлениях опасны. И острый дефицит нового, и бесконтрольное поглощение неусваивающихся новых идей равно способны погубить сферу. И, наконец, сообщество может стимулировать появление новых идей при наличии тесной связи с остальной социальной системой и умения перенаправить общественную поддержку в собственную сферу. Так, например, после Второй мировой войны физики без труда могли получить любые деньги на создание новых лабораторий, исследовательских центров и экспериментальных реакторов, а также на обучение новых физиков, поскольку политики и избиратели находились под огромным впечатлением от ядерной бомбы и связанных с ней возможностей. В 1950-х годах, всего за несколько лет, число студентов, изучавших теоретическую физику в Римском университете, возросло с 7 до 200 человек. Да и во всех остальных странах это соотношение не слишком отличалось от упомянутого. Сфера и профессиональное сообщество могут влиять и друг на друга, причем, возможно, несколько вариантов развития событий. Иногда сфера в значительной степени ограничивает профессиональное сообщество, определяя, на что оно способно, а на что не способно. Это чаще происходит в тех областях науки, где заявления представителей научного мира строго регламентируются имеющейся базой знаний. Если группа ученых пытается продвинуть какую-либо теорию, то, как бы они к этому ни стремились, теорию не пропустят, если она идет вразрез с достигнутыми прежде соглашениями. В искусстве же, напротив, ведущую роль частенько играет сообщество. Творческое сообщество самостоятельно, не опираясь на строгие правила из прошлого, решает, какие новые произведения искусства заслуживают того, чтобы включить их в сферу. Порой контроль над сферой захватывают сообщества, совершенно в данной области некомпетентные. Так, в астрономические изыскания Галилея вмешалась церковь а коммунистическая партия СССР долгое время держала под контролем не только генетику, но и живопись, и музыку. Фундаменталисты в Соединенных Штатах стремятся гнуть свою линию в преподавании истории эволюции. На развитие сфер всегда, пусть и не так сильно, намеренно или нет, влияют экономика и политика. Мы знали бы иностранные языки еще хуже, чем теперь, если бы правительство перестало финансировать образовательные программы Title 4. Опера и балет без поддержки масс и вовсе исчезли бы. Японское правительство вкладывает огромные средства в стимулирование новых теоретических и практических идей в микроэлектронике, в то время как голландские власти закономерно поощряют новаторство в такой области, как строительство дамб и гидравлических систем. Румынское правительство активно занималось уничтожением искусства этнических меньшинств, стремясь сохранить чистоту дакийской культуры. Нацисты пытались уничтожить дегенеративное, по их мнению, еврейское искусство. Время от времени то или иное сообщество оказывается не способно адекватно представлять соответствующую сферу. Ведущий философ, принимавший участие в нашем исследовании, утверждает, что если в наше время юноша или девушка пожелают изучать философию, лучший совет, который можно им дать, погрузиться в сферу напрямую, избегая связанного с ним сообщества. «Я советую им читать великие философские труды и не советую идти в аспирантуру при университете. Я считаю, что от философских факультетов пользы немного. Там все просто ужасно». Впрочем, в подавляющем большинстве случаев право выносить суждения о сфере официально закреплено за входящими в сообщество экспертами. Это могут быть и преподаватели старших классов, и университетские профессора, и вообще кто угодно, облеченный правом решать, хороша или же плоха новая идея или новый продукт. Чтобы понять, что такое креативность, необходимо разобраться в том, как действует сообщество и как принимаются решения относительно того, что должно, а что не должно быть включено в сферу. Вклад личности. И, наконец, мы подошли к теме, собственно, человека, создателя новой идеи. В большинстве исследований акцент делается на творческом человеке. Считается, что, поняв, как работает его мозг, мы сумеем отыскать ключ к креативности. Однако в данном случае нам не обязательно придерживаться подобного подхода. Пусть за каждой новой идеей или новым продуктом стоит человек, но это еще не значит, что у всех подобных людей есть одна единственная общая черта, благодаря которой они совершают прорыв. Креативность, как черту человека, можно скорее сравнить с частотой попадания в ДТП. Существуют такие характеристики личности, обладатели которых с большей вероятностью попадают в аварию, например, юный возраст или принадлежность к мужскому полу. Однако обычно мы не можем считать причиной ДТП одни только личностные качества водителя, поскольку на ситуацию воздействует множество факторов. Состояние дороги, поведение других водителей, характер дорожного движения, погода и так далее. ДТП, как и креативность, является свойством скорее системы, нежели отдельной личности. Нельзя утверждать и то, что креативный процесс запускает сам человек. Можно с таким же успехом сказать, что в эпоху флорентийского Ренессанса роль триггера сыграло повторное открытие римского искусства или даже поддержка со стороны городских банкиров. Брунеллески сотоварищи угодили в поток мыслей и действий, набравший силу еще до их рождения, и вышли на самую стремнину. Может показаться, что слава эпохи принадлежит им, создателям великих произведений искусства. Но на самом деле они стали лишь катализаторами и вступили в реакцию с гораздо более сложным процессом, со множеством участников и массой вложенных средств. Когда мы спрашивали креативных людей, в чем кроется секрет их успеха, одним из наиболее частых, даже, пожалуй, самым частым, был ответ «Мне повезло». Почти универсальное объяснение. Человек оказался в нужное время, в нужном месте. Некоторые ученые, оканчивавшие аспирантуру в 1920-1930-е годы, вспоминали, что стали первым поколением, имевшим дело с квантовой теорией. Находясь под впечатлением от работы Макса Планка и Нильса Бора, они начали применять принципы квантовой механики в химии, биологии, астрофизике и электродинамике. Некоторые из этих ученых – Лайнус Полинг, Джон Бардин, Манфред Эйген, Субраманьян Чандрасекар – удостоились Нобелевской премии за применение квантовой теории в новых сферах. Многие женщины-ученые, поступившие в аспирантуру в 1940-х годах, вспоминают, что они не были бы приняты на учебу, не получали бы стипендий и не удостоились бы внимания научных руководителей, если бы не малочисленность мужчин-конкурентов. Большинство юношей тех лет ушли на войну. Удача, безусловно, является важной составляющей креативного открытия. Крайне успешный художник, работы которого пользуются большим спросом и украшают собой лучшие музеи мира, владелец большого поместья с конюшней и бассейном, однажды с горечью признался, что художников его уровня на самом деле была еще минимум 1000, однако они остались в безвестности, а работы их не удостоились высоких оценок. А ведь вся разница между этим художником и его безымянными коллегами, по его словам, заключалась в том, что много лет назад он познакомился на вечеринке с одним человеком. Они выпили, понравились друг другу и стали друзьями. Спустя некоторое время тот человек стал успешным галеристом и изо всех сил начал продвигать работы своего друга. Одно цеплялось за другое. Работы художника приобрел богатый коллекционер. На это обратили внимание критики. Крупный музей включил одну из его работ в свою постоянную экспозицию. И вот когда художник стал успешен, сообщество признало его креативность. Влияние человека на креативность обычно переоценивается. Поэтому важно отметить, что на самом деле оно невелико. Можно, впрочем, удариться в другую крайность и начать отрицать заслуги личности вовсе. Некоторые социологи и социальные психологи утверждают, что вопрос креативности целиком сводится к тому, на кого указали пальцем. Творческий человек, в их понимании, является чистым экраном, на который общественное мнение проецирует выдающиеся качества. Нам необходимо верить, что творческие люди существуют, и потому мы приписываем некоторым лицам это иллюзорное свойство. Этот подход тоже можно считать слишком упрощенным. Да, роль человека не так велика, как принято считать. Но неверно и мнение, согласно которому нечто новое может прийти в мир без помощи человека, а все люди имеют одинаковый потенциал к созданию новизны. Роль удачи, любимого довода творческих личностей, тоже легко переоценить. Прилетевшую из Европы квантовую теорию приветствовало целое поколение молодых физиков, ровесников Лайнуса Полинга. Почему же он сумел придумать, как применить эту теорию в химии, а они нет? Множество женщин в 1940-е годы мечтали о науке. Почему лишь немногие из них воспользовались возможностью и вошли в открывшиеся перед ними двери аспирантуры? Да, оказаться в нужное время, в нужном месте, безусловно, важно. Однако многие люди оказываются не способны понять, что время и место благоприятствуют им прямо сейчас, и еще меньше тех, кто знает, что делать, если вдруг осознает это. Интернализация системы. Человек, который хочет быть творцом, должен не только действовать в рамках креативной системы, но и воспроизводить эту систему в своем сознании. Иными словами, человек должен усвоить, интернализировать правила и содержание сферы, критерии отбора, предпочтения сообщества. В науке креативная деятельность почти невозможна без усвоения фундаментальной базы знаний сферы. Любой ученый согласился бы с Франклином Оффнером, ученым и изобретателем, сказавшим: «Прежде чем вы начнете что-то понимать, вам совершенно необходимо накопить серьезный, солидный запас познаний в физике». Тот же вывод звучит и из уст представителей других дисциплин. Художники утверждают, что для того, чтобы создать значимую работу, нужно рассматривать и еще раз рассматривать работы предшественников и знать, что другие художники и критики считают настоящим искусством. Писатели говорят, что надо читать и еще раз читать, а также быть в курсе критериев, с помощью которых критики оценивают работу, и только освоив все это, вы сможете творить самостоятельно. Очень выразительным примером интернализации системы может служить изобретатель Джейкоб Робиноу. Вначале он рассказывает о важной роли того, что я назвал сферой. Чтобы мыслить оригинально, вам нужны три вещи. Во-первых, нужно усвоить огромный объем информации, огромную базу данных, если хотите. Если вы музыкант, вам надо много знать о музыке, то есть слушать музыку, запоминать музыку, уметь при необходимости воспроизвести мелодию. Иными словами, если вы родились на необитаемом острове и никогда музыки не слышали, Бетховен из вас вряд ли выйдет. Все, конечно, может быть, но вряд ли. Может быть, вы научитесь подражать птичьим голосам, но Пятую симфонию вам не написать. Итак, надо вырасти в такой атмосфере, где вы постоянно получаете массу информации. Это значит, что вам нужна такая память, которая подходит для дела, которым вы хотите заниматься. Вы делаете то, что дается легко, не делаете того, что вам не дается. Понемногу у вас получается все лучше и лучше. Вы ведь делаете то, что у вас получается. И, наконец, становитесь отличным теннисистом, или хорошим изобретателем, или кем-то еще, потому что обычно вы делаете то, что у вас получается хорошо, и чем больше вы это делаете, тем легче и легче вам становится, тем лучше вы это делаете, и в итоге получаетесь довольно односторонним, но очень хорошим специалистом. Зато в других областях у вас все из рук вон, потому что там у вас не слишком получается. Инженеры называют это положительной обратной связью. Вот так маленькая разница в начале жизни начинает сильнейшим образом влиять на нее потом, спустя 40, 50, 80 лет работы. А начинать в любом случае приходится с большой базы данных. Затем Робиноу говорит о том, что привносит в этот процесс личность. В понимании Робиноу это в первую очередь вопрос мотивации или удовольствия от игры или работы с содержимым сферы. Потом нам надо, чтобы вам хотелось придумывать разные идеи просто потому, что это интересно. Кое-кто, кстати, это умеет, но не любит. Таким людям нравится что-то другое. Если их спросить, они роняют так, будто делают одолжение. «Ну да, я могу что-нибудь придумать». А другим людям, мне, например, это нравится. Придумывать что-нибудь новое – это весело. А если никому моя идея не нужна, меня это не волнует. Лично мне весело придумывать всякие необычные и ни на что не похожие штуки. Наконец, речь заходит о том, как важно воспроизводить в уме используемые сообществом критерии суждения. А потом вы должны суметь избавиться от всего того мусора, о котором думаете. Не бывает так, чтобы человек придумывал только хорошие идеи или писал только красивую музыку. Нужно много думать о музыке, иметь много идей, погружаться в поэзию, вообще много работать над тем, что вас интересует. Если вы постараетесь, то сможете научиться немедленно отбрасывать все негодные мысли, даже не произнося их вслух. Иными словами, у вас рождается куча идей, а вы их отбрасываете, потому что хорошо выучились и просто говорите: «Это мусор». А когда идея хорошая, вы говорите: «Ага, вот тут, пожалуй, интересно. Дай-ка повожусь с этим подольше». И вы начинаете эту идею развивать. Людям такие объяснения не нравятся. Они говорят: «Ты что, придумываешь всякий бред?» А я им отвечаю: «Да, попробуйте сами обязательно». Нельзя придумывать только хорошее и полезное. Нельзя писать только великие симфонии. У кого-то это выходит быстро, кому-то приходится учиться. Кстати, если вы плохо обучены, но идеи у вас появляются, а вы не знаете, хорошие это идеи или плохие, присылайте их в бюро стандартов Национального института стандартов, где я работаю. Мы сами оценим ваши идеи. И сами их выбросим. Рабиноу спросили, что он считает мусором. Это нечто непригодное к работе или... Это то, что не работает, или устарело, или, к примеру, вы знаете, что ничего путного из этого не выйдет. Понимаете вдруг, что это ерунда? Слишком сложная штука. В ней нет изящества, как говорят математики. Ну, понимаете, как плохие стихи. Вот хорошее сравнение, да. И вот тут начинается дело с образованием. Если вас хорошо обучили технической стороне дела, вам на ум приходит мысль, и вы говорите: «Господи, ну и бред!» Во-первых, слишком сложно. Во-вторых, это уже кто-то пробовал раньше. В-третьих, тот, кто пробовал, сумел сделать то же самое тремя более простыми способами. Иными словами, вы оцениваете идею. Кто так не делает, не обязательно лишен оригинальности. Просто он сделал недостаточно. Если бы он был хорошо обучен, если бы у него был мой опыт и хорошее начальство, если бы он работал с великими людьми, он бы сразу сказал, что идея плоха. Да, это идея, но негодная идея. Приходится, конечно, спорить. Вы говорите: «Слушайте, так делать не стоит. Вы считали, сколько деталей здесь должно быть? Знаете, сколько энергии этот механизм будет потреблять? Не годится!» А вам отвечают: «А зато я такого раньше не видал». Вы говорите: «Ну да, вы не видали. Может, вообще никто ничего подобного еще не видал. Но получилось-то все равно плохо». Для того, чтобы решить, что некий предмет искусства красив, вам придется взять группу образованных людей, которые разбираются в данной области художественного творчества и видели много работ. И тогда можно говорить о том, что это хорошая работа, или хорошая музыка, или хорошее изобретение. И это еще не значит, что с вами все согласятся. Люди недостаточно хорошо знают тему. Но если группа инженеров, работающих с этой новой штукой, посмотрит на нее и скажет: «А неплохо», это потому, что они имеют знания. А знания они получили благодаря обучению. По-настоящему креативный человек имеет хорошую подготовку. Во-первых, он владеет всем огромным объемом знаний в данной области. Во-вторых, он стремится сочетать идеи, потому что ему нравится писать музыку или изобретать. И, наконец, он способен судить и может сказать: «Это хорошо, надо проработать идею дальше». К этому описанию работы системной модели после ее интернализации трудно что-то добавить. Опираясь на свой 80-летний опыт самой разнообразной деятельности, Рабиноу очень точно вычленил те свойства, которые требуются креативному изобретателю. И, как следует из его собственных слов, все то же самое верно и для других сфер, будь то поэзия, музыка или физика.